Разложив покупки, мы сидели на диване в гостиной и попивали горячий латте. Кати удобно устроилась на коленях в переплетении моих рук. Телевизор что-то вещал, но на него мало кто из нас обращал внимание. Девушка просто млела, положив голову мне на плечо, а я думал, с чего мне начать разговор. «Кати, милая, в магазине, ты же ведь не пускала меня в примерочную, потому что хотела скрыть вот это». Приподнимаю ее футболку, открывая вид на пожелтевшие синяки, покрывшие ровный животик девушки. Она натягивает футболку обратно. Да. Ты понимаешь, я тут недавно упала. Ага. Значит, упала, ясно, понятно. А затем еще и на спину упала. Скептически спрашиваю ее. Да, я могу все объяснить. Кэт, давай не будем валять дурака. Прерываю ее, уже понял, что ты девушка-паук, и это следы вчерашнего боя с Шокер. После моих слов она стала напряженной, словно пружина, но я лишь крепче ее обнял, отчего она немного расслабилась. Как ты догадался? Не стала отрицать мои слова Паркер. Ну, это было довольно просто. Хоть твоя маска и искажает немного звук, но человеку, который провел с тобой немало времени, нетрудно узнать твой звонкий голосок. Такая простая разгадка испугала девушку. Мой бог, видимо, и сама поняла последствия. Если бы кто-то из злодеев узнал ее так же, как и я. Вот видишь, как хорошо, что тебя узнал я, твой несравненный и невероятный. Ау, ты чего дерешься? Эта наглая девчонка, что оккупировала мои колени, щелкнула меня по носу, не дав закончить речь. Ну, держись, мстя моя будет страшна. Начинаю ее щекотать, отчего она со звонким смехом валится на диван. Некоторое время проведя в веселой возне, мы в итоге оказались на полу. «Значит, ты не злишься на меня?» Кати сидела на мне сверху, прижимаясь всем телом. Горячее дыхание, задавший вопрос девушке, щекотало ухо. «За что?» «За то, что ты не раскрыла себя. Так я понимаю твои мотивы. Ну и если честно, обладание твоей попкой примиряет меня с любыми твоими секретами», сжал руки на означенной попке, что и так покоились на упругих полушариях. «Хах, и что ты во мне нашел?» Едва слышно спросила девушка. «Же только что сказал, твоя задница просто шикарная». «Да нет же, у той же Флэш, да и у всех остальных фигура намного лучше, чем у меня. И грудь, у меня совсем маленькая». Приподнявшись, она застенчиво сжала руками свои небольшие холмики. «Не говори так, у маленькой груди есть свои преимущества». Мои руки легли поверх ее, став ощупывать грудь. «Например, очень чувствительные сосочки», с этими словами нащупав сквозь футболку торчащие соски, сжимаю и слегка выкручиваю их, тем самым вырвав стон из уст девушки. Когда мы вернулись домой к Паркер, она переоделась в короткие шортики и футболку с длинным рукавом, чтобы прикрыть синяки. Однако эта пригалица забыла надеть нижнее белье, отчего так легко был получен доступ к ее соскам, а на шортах уже появилось небольшое пятно в районе киски. Пока я игрался с ее грудью, Кати начала двигать бедрами, натирая мой полутвердый член. Но на этом не остановилась и стала помогать руками, результаты не заставили себя ждать. Теперь она с любопытством и легким страхом ощупывала мою колбаску в полный рост, сквозь ткань джинс. Не думала, что он может быть таким большим. «Можно посмотреть?» – застенчиво спросила Кати. «Кэт, или ты сейчас расстегнешь ширинку, или мой член прорвет себе дорогу сам?» Улыбнувшись на мое замечание, она быстро расправилась с ширинкой и стащила джинсы с трусами. От вида моего 20-сантиметрового, гордо стоящего фаллоса из нее вырвался восхищенный вздох. Ничего себе, в реальности он еще больше. И почему на видео всегда такие маленькие? Она с любопытством потыкала в него пальчиком, заставив раскачиваться. Хе-хе, а моя маленькая девочка, оказывается, любит смотреть грязные видео. Может, она еще при этом и трогает себя в разных местах. Мои слова попали в яблочко, и она густо покрылась краской смущения. Не ответив на мои поддразнивания, она вплотную приблизилась к моему члену, коснувшись его носом. Одной рукой придерживая подрагивающий член, она потянула носом воздух, как будто ей подали на ужин баварскую колбаску. «Какой интересный запах, мне определенный нравится. А это что такое?» Такое эротическое представление возбудило меня до предела, отчего на кончике выступил предэякулянт. Острым язычком она поймала каплю, смакуя ее вкус. Солененько, хочу еще, мне же надо его полизать, правильно, да-да, а если будешь очень старательно, то сможешь и молочка попить, блять, никогда не думал, что развращать невинную девушку настолько возбуждающе. Ох, блин. Брюнетка, недолго думая, последовала рекомендациям и стала лизать головку, как мороженое. Обработав конец, она прошлась вдоль ствола и снова присосалась к головке. Хоть у нее и не было опыта, но она с лихвой компенсировала это энтузиазмом. Я не хотел оставаться пассивным наблюдателем, потому, оторвав недовольную девушку от лакомства, быстро стянул с нее мокрые шортики, усадил себе на лицо и зарылся в истекающую соком щелку. «Ах, ай, нет, Сэм, так и нечестно. Я, как анча, киих, выиграл в небольшом соревновании и первым довел ее до края, в награду получив струйку соков из ее нижнего ротика. Хах-фух-хах, это было вау. Но ты так и не кончил. Не расстраивайся, дорогая, я организую тебе практику, хе-хе. Кроме того, ты можешь распробовать мою сметанку своим нижним ротиком». «Точно». Кэт быстро перебралась на нужное место и встала над моим членом. Одной рукой придерживая член, она направила его себе в киску. «Ты и правда хочешь этого со мной?» — тихо спрашивает она. «Кэт, блин, ты сейчас держишь мой член в нескольких сантиметрах от твоей киски, что за тупые вопросы? Короче, дальше веду я. Сейчас потерпи, будет немного больно». Ухватив неуверенную девушку за талию, заставляю ее опуститься ниже. Головка члена с трудом преодолела узкий вход киски и, вставив несколько сантиметров, почувствовал упругую преграду. Одним махом рву плеву и вхожу практически на всю длину, упершись во вход матки. Девушка задохнулась от переполняющих ее новых ощущений, открывая рот в беззвучном крике. Пока девушка привыкала к моему размеру, взял в плен ее губы, наслаждаясь легким вкусом вишни. Когда ее язычок начал активно отбиваться от моего, то понял, что она пришла в себя и можно продолжать. Ухватив ее за попку, приподнимаю, практически сняв ее с члена, и резко опускаю обратно. Она разорвала поцелуй, испустив полукрик-полустон. Постепенно ускоряясь, я продолжал свое черное дело. После третьей фрикции, девушка, совершенно потеряв себя в удовольствии, и безвольно лежала на мне сверху, задыхаясь от криков наслаждения и искусав мне плечи. Перевернувшись и придерживая ее ноги под колени, мы продолжили в миссионерской позе. И так узенькая киска в таком положении сжала меня еще сильнее. Член приходилось проталкивать силой, отчего я уже практически взрывался от обволакивающей меня мягкости. Паркер уже ловила свой третий оргазм и подходила к четвертому. В голове проскользнула мысль: она же девушка-паук, а следовательно должна иметь удивительную гибкость, что открывает для меня невероятные горизонты. Для пробы прижал ее ноги к груди, что получилось на удивление легко. На этом я не остановился и согнул ее практически пополам, заведя пятки ей за голову. Я думал, ее киска откусит мне член, настолько сильно она сжалась. Но, вставив пару раз, решил еще раз сменить позу, поскольку еле сдержался от преждевременного выстрела. Прям так и, подхватив Кати, понес в ее комнату. Еще один плюс миниатюрности Паркер: с Синти такое повторить с моими силами не получилось бы. Каждый шаг головка члена стукалась о вход в матку, вызывая судороги по телу девушки. Она уже не могла стонать, лишь ловя ртом воздух. Мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы сдержать себя, но я твердо шел к своей цели и попробовать еще одну позу. В комнате прислонил девушку к стене, опустив одну ногу на пол, а вторую закинул себе на плечо, таким образом поставив Кати в вертикальный шпагат. В такой позе ощущения были совершенно другие, и я смог полностью вставить член, прорвавшись головкой в матку. Это все, что я смог сделать, когда мой член взорвался гейзером спермы, заливая обнявшую ее полость. Это спровоцировало массивный оргазм у Паркер, ее киска конвульсивно сокращалась на моем члене, шейка матки массировала головку, пытаясь все высосать без остатка. От такого оргазма у меня ослабели ноги, и мы с девушкой упали на пол. Выскользнувший из киски член успел выстрелить еще пару раз, покрывая животик брюнетки. Во время секса ее футболка где-то потерялась, и я мог разглядеть ее синяки на животе, руках и спине. И как ей было не больно во время наших забав. Отдышавшись, нашел в себе силы переместить нас с отключившейся девушкой на кровать и погрузиться в объятия Морфея. Уже уснувший молодой человек не смог увидеть, как покрытые спермой синяки на теле девушки моментально сходят. И вот спустя несколько мгновений кожа на плоском животике приобрела здоровый светло-розовый цвет. Глава 6. Утро красит нежным светом, ну и так далее. разбудило меня чувство пристального взгляда. Кати лежала, подперев рукой подбородок и смотрела на меня. «Ну не исчезну я, не исчезну. Хватит во мне дырку сверлить». Лениво потянувшись, переворачиваюсь на бок. «Вдруг? Я страшно боюсь, что это лишь сон», — тихо говорит она. Чувствую движение, и вот плечо ощущает приятную мягкость груди, а девичья ножка оплетает бедро. Нежно обхватив мое лицо, повернула к себе. Вплотную приблизившись, она несколько секунд пристально смотрела мне в глаза и поцеловала. Этот поцелуй отличался от всех предыдущих, невинный и нежный, но он передавал все душевные переживания девушки. «Люблю тебя. Не знаю, что со мной будет, если ты меня покинешь. Нет, дай сказать». Пальчик лег на мои губы, не давая вставить слово. «Спасибо тебе за все. Я действительно боюсь, что вот сейчас, еще несколько секунд, я проснусь и снова окажусь в своей серой жизни, одиночеством, прерываемым полетом на паутине и спасением людей от грабителей». Ее речь прерывается всхлипами, а мое плечо становится влажнее от слез. «Ты знаешь, я и паучихой то стала, чтобы не сидеть в этом пустом доме. И надеялась, что может кто-то захочет стать другом девушки-паука, но люди боятся моей силы, хоть и благодарны за помощь». Девушка уже не в силах говорить, уткнулась носом мне в шею, тихо плача. Руками и ногами обхватив меня, девушка плакала, вместе со слезами отпуская свое прошлое. В моей голове была пустота, совершенная, абсолютная. Речь Паркер выбила опору из-под ног, и дураку было понятно, что это была истинная любовь, про которую пишут в книжках и мечтают найти школьницы. Никогда не думал, что могу столкнуться с ней, и то, что она как цунами накроет и меня. Нет, не сказал бы, что люблю Паркер. Да и Синти тоже, если уж на то пошла речь. Но теперь я никогда не отпущу эту девчушку, что продолжала плакать у меня на плече. Как по мне, это что-то близкое к слову «любовь». И пора бы уже прекращать эти мировые дожди, а то так и до потопа недалеко. Так, хватит тут сырость разводить. Ай! От шлепка по мягкой части, она возмущенно вскинулась. Не давая возможности сказать, хватаю за талию и переворачиваю нас. Еще чего придумала. Тут кто-то обещал мне обеды готовить и учить меня. И ты думаешь, я так просто отпущу свою должницу? Не дождешься. Ты... Девушка аж задохнулась от возмущения. «Да-да, я самый красивый и несравненный, мы уже это проходили», ехидно говорю девушке подо мной. «Ты мерзкий, противный и плохой. Острые кулачки несут праведное возмездие, ударяя меня куда придется. Обвившие меня ноги заблокировали пути отступления, не давая выбраться из западни. Хорош драться. Ну все, держись». В ответ на нападение добираюсь до чувствительных мест, начиная щекотать девушку. Немного подурачившись, хватаю ее руки и завожу их над головой. Девушка пытается вырываться, но не всерьез, потакая моей игре. «Тоже люблю тебя», приблизившись вплотную, говорю ей, глядя в голубые омуты. «Ты от меня никуда не денешься», девушка счастливо улыбается и тянется за поцелуем. Разорвав уста, она опустила взгляд вниз, проследив за ней. Натыкаюсь на болтающийся болт, что касался слегка влажной киски. Но, к несчастью, несмотря на готовую принять его дырочку, он и не собирался подниматься, безжизненно повиснув. Жалко, что теперь ждать придется несколько дней. Я читала в интернете, некоторым приходится ждать до 4 дней. Это же ведь неправда. С надеждой спросила девушка. Хо-хо, кажется, кто-то распробовал сладкое. Но мои поддразнивания не возымели эффекта, и девушка невозмутимо ждала ответа. Лишь щечки слегка залили, ну на самом деле мне достаточно и пары дней, хотя в последнее время достаточно и дня. Хмм, действительно, с Синти мы практически каждый день перед сном занимаемся сексом. А ведь я еще хотел пойти в качалку, надеясь физическими упражнениями повысить свое либидо. Однако все решилось как-то само собой. В фитнес я все равно хочу записаться, хотя бы потому, что в грядущих событиях было бы хорошо, чтобы в лучшем случае иметь возможность отбиться, а в худшем сбежать от неприятностей. И сегодня я и планировал этим заняться. Повалявшись в кровати и понежившись в объятиях друг друга еще некоторое время, пошли в душ. Оглаживая стройную фигуру девушки под струями воды, заметил, что следов синяков не осталось и следа. «Твоя регенерация просто поражает», провожу пальцем по животику, который был еще вчера желтый от синяков. «Да, спасибо паучку, что дал мне силы», — рассеянно отвечает она, млея от моих прикосновений. «Че что ты, а ох делаешь, Сэм?» Девушка схватила меня за руку, которая начала играть с ее киской. «Не обращай внимания, пытаюсь выяснить, чем отличается киска девушки-паука от киски обычной девушки», непринужденно говорю, второй рукой массируя небольшую грудку. «Кья, ах, ох, снова твои шуточки. Ах, она такая же, как и у всех», сквозь стоны отвечает она. «Хм, ты права, тогда, пожалуй, мои исследования неуместны». Нет, когда я вытащил пальцы из текущей пещерки и собрался убрать руку, она сильнее прижала ее своей, хватит дразнить меня. Ах, улыбка сама собой выползла на лицо, и я выполнил просьбу девушки, снова вставив два пальца в мокрую киску. Кати второй рукой стала массировать свободную грудь, помогая мне довести ее до пика. Несколько минут Паркер оглашала кабинку душевой своими стонами, когда с громким криком выпустила струйку соков мне на руку и обмякла в моих объятиях, пытаясь отдышаться. Все-таки помывшись, мы оделись и переместились на кухню, где девушка поставила передо мной пышущую жаром чашку чая, а сама вернулась к плите готовить завтрак. «Кэт, ты в душе про какого-то паука говорила, маленькими глотками попивая горячий чай, напоминаю ей. Хоть я и знал историю появления Человека-паука, но вполне возможно были и расхождения с этой вселенной. Так что вопрос был не лишним. Точно, я же тебе еще раз сказала, не отвлекаясь от готовки», отвечает, «помнишь, у нас была экскурсия в Аскарп. Так вот, на той экскурсии меня покусал паук. Оказалось, что это был какой-то подопытный паучок, и он мне дал те силы, которыми я обладаю. После я пыталась найти его следы, но по каким-то причинам этот проект закрыли, а все подопытные образцы уничтожили. Твои силы случаем через укус не передадутся, а то меня одна паучиха вчера знатно пожевала», потираю искусанные плечи. Мой вопрос был проигнорирован, но красные ушки выдавали свою хозяйку. Отведав вполне неплохой завтрак, распрощался с девушкой, предварительно договорившись снова зайти к ней вечером и заняться учебой. Вернулся домой около 9 утра. Блондинки уже не спали и ждали меня. Меня моментально усадили за стол, подвергнув жестокому допросу. Обеих интересовал, кто эта сучка-девушка, у которой я провел ночь, и почему вместо Шелли он спал с ней. По большей части Синти удовлетворилась ответом, что это одноклассница, с которой я познакомлю в ближайшее время, и не намерен бросать ради нее старшую блондинку. Больше всего ревновала Шелли: «Как это так, тут недалеко, протяни только руку, на все готовая, несравненная девушка», а он пошел налево. Под конец своего спича она, взмахнув гривой волосы, возмущенно удалилась. Отдал $5000 Синтии, снятые вчера с карточки. Удивилась такой большой сумме, которую она наотрез отказалась брать, в ответ стала выпытывать, откуда я ее взял. Объяснил ситуацию и что в будущем вполне возможно она сможет иметь мальчика от меня. На радостях она все-таки забрала деньги, а я мог в ближайшее время не переживать за финансы моей семьи. Предупредив, что буду поздно, пошел выполнять запланированные на сегодня дела, и первым делом направил свои стопы в сторону местного фитнес-центра. Находился он в 10 минутах ходьбы от дома, и дорога проходила мимо дома Паркер в сторону школы, так что можно в будние дни после школы идти сразу туда. На ресепшене меня приветливо встретила красивая спортивно сложенная девушка, и со словами, что клиентами-мужчинами занимается лично директор, отвела в отдельный кабинет на первом этаже. Директором была женщина 40-45 лет в черном костюме с юбкой. На столе, за которым она сидела, стояла табличка с ее именем — Саманта Миллер. «Добрый день, мистер Уайт, присаживайтесь», — приглашающе махнув рукой на стул напротив, продолжила: «Чай, кофе? Нет, тогда я внимательно вас слушаю». «Здравствуйте, мисс Миллер. Не стоит, можно просто Саманта. Тогда и вы можете звать меня Сэмом. Так вот, как вы уже поняли, я хотел приобрести абонемент в ваш фитнес-центр, но для начала не могли бы вы провести экскурсию? Давайте тогда пройдемся. И хочу сразу сказать, для представителей мужского пола в нашем фитнес-центре есть специальные предложения. Подробнее про них я расскажу после экскурсии». Фитнес, как оказалось, был очень высокого класса. Здесь были и бассейн, и теннисный корт, отдельные площадки для баскетбола и футбола, большое количество различных секций, начиная от йоги и фитнеса, заканчивая боксом, муай-тай и прочим руконогомахательством. Естественно, присутствовал тренажерный зал с различными тренажерами и снарядами. Бани разных видов. Раздевалки представляли собой отдельные комнаты с душем, пусть и небольшие. К концу экскурсии я боялся, что моих денег не хватит на оплату абонемента, и раздумывал, что же там за спецпредложение хотела, про которые упоминала Саманта. Наш фитнес-центр предоставляет услуги заслуженных спортсменов в качестве тренеров, также в отделе массажа и спа работают специалисты мирового класса, которые позаботятся о вашем здоровье. Вернувшись в ее кабинет, продолжила она рекламировать свой центр. Угу, это все хорошо, но давайте перейдем к вопросу цены. Как скажете. Обычный абонемент для посещения нашего фитнес-центра сроком на год составляет всего лишь $2000, от озвученной цены, что-то в моей душе оборвалось. Мать моя женщина, откуда такие цены? Не заметив мои метания, Саманта решила меня добить. С услугами тренера стоимость возрастает до $4000, а если решите включить массаж и спа, то до $6000. Ха-ха-ха-ха-м. А что там насчет спецпредложений? Сипло спросил я. Как хорошо, что вы напомнили. В целях популяризации некоторых секций, мы предоставляем мужчинам бесплатный абонемент со всеми услугами, при условии обязательного посещения этих секций. Предупреждая ваш вопрос, эти секции в основном относятся к рукопашной бою и занятия с тяжелыми физическими упражнениями типа тяжелой атлетики. Дело в том, что основная масса мужчин предпочитает фитнес, пилатес, йогу, и появление же мужчины на вышеперечисленных секциях значительно повысило их посещаемость женским населением. От сказанных слов я чуть не запрыгал от счастья, ведь ради этого сюда и шел. Сдержать себя полностью не удалось, и улыбка вползла на лицо, но оставался еще один вопрос. Как часто необходимо посещать данные занятия? 3 раза в неделю будет достаточно. Не обязательно ходить и на занятия, и на секции, можно выбрать что-то одно, так что можете не беспокоиться, Сэм. Тогда давайте оформим документы, Саманта. Вот так я стал членом элитного фитнес-центра «Звезда». Не отходя от кассы, сразу пошел на первое занятие. Переодевшись в спортивную форму, которую также выдает фитнес-центр, пошел в качалку. В зале, понятное дело, были в основном женщины, и своим появлением я вызвал небольшой фурор. Как и говорила Саманта, мужчины предпочитали такие занятия, как фитнес, йога, пилатес и ПР, и увидеть его тягающим железо довольно трудно. Нет, я не был здесь единственным мужиком, но где-то близко. Ко мне подошла рослая, накачанная блондинка, которую назначили моим тренером и звали ее Джейн Дэвис. Выслушав мои пожелания стать могучим, сильным и волосатым, она недоуменно покачала на это головой, но пообещала сделать все возможное. У стойки администратора стояла Саманта, очевидно наблюдая за новым клиентом и заметив ее, вспомнил слова про популяризацию. Решив немного ее отблагодарить за предоставленную возможность, снял майку и продолжил заниматься с голым верхом. От моих действий окружающие самки чуть слюной не давились, но меня не трогали, продолжая глазеть. Даже у Джейн глаза покрыло поволокой, что не мешало ей меня загружать. На удивление мое тело оказалось довольно сильным. К примеру, приседать я мог с весом 100 кг, при моем весе в 65 это было очень много, и так на всех тренажерах, мой нормальный вес соответствовал сильно тренированному спортсмену. Выносливость и гибкость тоже были на уровне. Я спокойно пробегал 3 километра и лишь потом появлялась отдышка, только после 6 километров я выдыхался. Растяжка мне не позволяла только что на шпагат садиться, и то до пола оставалось лишь пара сантиметров. Пока капли воды смывали усталость и пот, я был погружен в думы. Суперсил у меня не было, это факт. Как до вселения, так и после. В качалку я пошел именно для того, чтобы и повысить физические кондиции, и до вчерашнего вечера я оставался обычным доходягой с умениями дзюдоиста. И что имеем в итоге? За одну ночь я становлюсь спортсменом, который занимался как минимум на протяжении 3-5 лет. Пальцы натыкаются на следы, оставленные Кэт. Немного щиплет от мыла, но вызывают воспоминания, связанные с ними, определенно оно того стоило. Так вот, откуда взялся такой резкий скачок и что стало его причиной? Вытиравшись полотенцем, снова задел следы укусов. Укус. Паук. Вспомнилась моя фраза, сказанная в шутку. Да ну нет, быть не может. По комиксам у Паркера копировали силы через кровь, клонировали его, создавали сыворотки на основе сил паука, но ни разу он не передавал их через укус. Это же, блядь, не чертов оборотень или вампир. Но с другой стороны все сходится на этом. Паркер кусает меня, а утром я получаю силы, пусть и сильно урезанные. Жаловаться, конечно, не буду. Этот случай сэкономил мне время, проведенное в качалке, и дал возможность стать более подготовленным к приходу неприятностей. Плюсом небольшие изменения в фигуре. Малозаметные, но я определенно стал накачаннее. Когда вышел из центра, время двигалось к 6 вечера, и через 10 минут я уже стучался в дверь Паркер. Рассказал ей про изменения, что произошли со мной. Поначалу она сильно разволновалась, но успокоилась, когда поняла, что я не сержусь и в целом ничего страшного не произошло. Обсудив все мои домыслы, сошлись на том, что это разовые изменения и повториться такое не должно. На уроках я сегодня был в ударе. Запоминание и понимание материала происходило намного быстрее, чем до этого. В итоге прошли в два раза больше запланированного, а весь материал остался удобно лежать, разложенный по полочкам в моей голове. От просьбы остаться на ночь, пришлось отказаться, надо было уделить внимание и моим блондинкам. Вообще в идеале, желательно переселить Кати ко мне, но это дело будущего. И вот, поцеловав на прощание слегка грустную брюнетку, направился домой. Домой пришел к 10 и на кухне меня уже ждала Синти. Судя по серьезной моське, меня ждал серьезный разговор. Но прежде меня накормили ужином и, поставив передо мной чашку кофе, села напротив. «Сами, дорогой, скажи, что ты чувствуешь к Шелли?» — вкратчиво спросила она. «Хмм, ну она моя старшая сестра и я ее люблю. А к чему вопрос?» — глотнув кофейку, спросил. «Имела в виду, что ты чувствуешь к ней как к женщине?» — проигнорировала она мой вопрос. «Ну, она красивая, веселая, и в целом мне нравится. Так ты мне ответишь, в чем дело?» «Хах, понимаешь, я волнуюсь за Шелли. Тебе может быть трудно представить, что чувствует женщина, когда рядом появляется мужчина. Особенно, такой красивый», — бросив на меня многозначительный взгляд, продолжила. «Шелли же эти чувства наложились на любовь к тебе как брата. Ну так я и не собираюсь ее бросать, и намерен ответить тем же. Просто в последнее время был занят, ты и сама знаешь, после дополнительных занятий с Паркер я действительно приходил поздно вечером и времени оставалось немного. Нет-нет, я не спорю, это действительно так. Просто она сильно расстраивается, что ты стал меньше на нее обращаешь внимания. Тут, конечно, виновата и я тоже», — слегка покраснела она. «И правда, если бы старшая блондинка ежедневно не высасывала меня досуха, может уже и затащил сестричку в постель. Вчера еще сказал, что у тебя появилась девушка. И когда ты написал, что в очередной раз у нее задержишься, она боится, что может остаться на обочине, понимаешь? Эх, а глупая старшая сестренка. Тогда не буду откладывать и сейчас же пойду к ней», — встав из-за стола, поцеловал на прощание старшую блондинку. Оторваться получилось только через пару минут, и то было видно, с каким трудом Синти себя пересилила. Вот же собственница. Даже с дочкой делиться не хочет. Из-за двери моей сестрички раздавались задушенные всхлипы и рыдания. Мда уж, видимо, я действительно слишком запустил отношения с Шелли. Будем исправлять, лучше поздно, чем никогда. Девушка лежала на кровати, поливая слезами подушку, и не заметила меня, пока я не сел на кровать. Бросив на меня взгляд, она разрыдалась пуще прежнего. «Шел, ну ты чего?» — моя рука легла на подрагивающую спинку, став ее поглаживать. «Что ты за глупости себе там надумала? Ты их ныг-хнык забудешь, ппрм меня», — сквозь рыдание говорит она. «Ну из чего ты это взяла, глупенькая? Ты с мамой хнык-хнык и теперь еще девушка. А меня забыл? Шел, я же тебе говорил, что мы с тобой все наверстаем. И слово свое сдержу. Не верю тебе. Докажи», — вскинулась блондинка. «Вот и докажу. Раздевайся». Как только прозвучала моя команда, слезы были моментально забыты, и спустя несколько мгновений она нетерпеливо сидела на кровати, сверкая своей обнаженной красотой с задорной улыбкой на лице. «Ох же ж лисицы, обвели меня вокруг пальца. Интересно, это идея Шелли или старшая блондинка радеет за счастье дочери? Готовая. Ты хочешь, чтобы я была сверху или снизу, братик? Я хочу сейчас отшлепать одну наглую блондинку. Ау, братик любит погрубее, мама меня не предупреждала», — про себя говорит девушка, прижав к губам пальчик. «Но ради тебя, братик, я готова потерпеть. Так пойдет. Встав на четвереньки, она отклянчила попку, отчего мне открывался вид на ее сочный персик и колечко ануса. «Тебе мама еще и консультировала. А ну признавайся, чья это была идея?» Подкрепляю слова ударом по мягкой части. От удара половинки ягодиц закачались словно желе, и мне стоило огромных усилий не быть загипнотизированным их движением. Боль заставила Шелли прогнуться, еще сильнее выпячивая попку. «Нежней, братик, у меня это в первый раз. Ну, отвечай на вопрос. Второй раз моя ладонь опускается на мягкую плоть. А в этом что-то есть?» Шелли обернулась ко мне, закусив при этом губу. «Ударь меня еще раз, братик, я плохая сестричка, ты мерзавка. Еще и удовольствие получаешь, очередной удар оставляет красный след на белой коже. Ну, я жду ответа, следующий шлепок достается другой ягодичке. Ауч, ох-хах, это мама предложила. Кьях, больно, какая плохая сестричка. Хотела обмануть братика, а плохих девочек стоит наказывать. Одновременно достается удар обеим полушариям. Да, я плохая девочка, кья, отшлепай меня, я это заслужила». Все чаще шлепки ударов сопровождаются криками, стонами наслаждения. Похоже, моя сестричка немного но причинять боль я и не стремился. Так, легкие заигрывания. И влажная киска показывала правильность моих действий. Похоже, у моей сестрички потек краник. Что-то меня жажда замучила, присосавшись к текущей щелке, одновременно разминаю красные от ударов бедра девушки. Да-а-а, братик, пей мой некто Ахар, это все твое. Пока я занимался ее попкой, она играла со своей грудью. Однако, это же ведь наказание, а что это за наказание, если она получает удовольствие? Потому, смазав мизинец ее соками, стал массировать колечко ануса и спустя немного времени погружаю его по фалангу, отчего девушка вздрогнула всем телом. Останавливаться на достигнутом я не стал, и вот уже весь палец скрылся в попке. Сами, кья-я-я, ах, это так странно, ох, резко вытащил палец, вызвав еще одну волну судорог. Долго попка не пустовала, и на смену мизинцу встал указательный палец. С каждой секундой поток соков лишь усиливался, отчего мне все труднее приходилось его собирать, не проливая. Когда в попке моей сестрички вовсю шуровал средний палец, ее накрыл массивный оргазм, заставив сквертануть, и прозрачная струя залила мне лицо и рубашку. Ее тело конвульсивно дергалось, все еще продолжая оргазмировать. Безвольно упав грудью на кровать, ее попка все продолжала стоять. Подергивания тела заставляли вилять ее бедра в поистину гипнотизирующих амплитудах. Все это наказание и вид ее попки вызвали у меня просто каменный стояк. Не став дожидаться, пока девушка придет в себя, сбросил одежду и приставил головку члена к открытой киске младшей блондинки. Небольшое сопротивление девственной плевы, и я погружаюсь по самые яйца в горячую плоть. Небольшое количество крови, вытекшее из щелки, свидетельствовало, что я первый, кто сорвал ее вишенку. Ох, черт, как приятно, ее киска идеально обхватила мой член, будто изначально создавалась специально для него. Ее глубина идеально подходила моим 20 сантиметрам, лишь кончиком головки я мог чувствовать вход в матку. Посмаковав момент, я начал движение. На вторжение продолговатого предмета, как и на шлепки Шелли, практически не реагировала, лишь слабо постановая. Такое инертное отношение меня не устраивало, и, потянув ее за руки, приподнял над кроватью, став наращивать темп. Ее большие груди болтались в такт моим ускоряющимся толчкам. Ее волосы рассыпались золотым водопадом по спине, когда она в очередной раз ловила оргазм. Острый язычок свисал изо рта, придавая еще более похотливый вид своей хозяйке. «Ах, братик, хватит!» Шелли уже сходила с ума от полученного удовольствия, из последних сил оставаясь в сознании. Я уже тоже был готов спустить груз, но хотел еще немного ее помучить. Мда. Мне думается, такая плохая девочка заслуживает большего наказания. Перехватив ее рукой за талию, тем не ее позволяя ей упасть на кровать, второй отвешиваю очередной шлепок по покрасневшей попке. Кья, ах, не ед, братик, ах, я буду хохора, кончаю. Хорошей девочкой. В очередной раз ее киска оросила меня и мокрую под нами простынь. Ну что ж, обхватив руками ее груди и прижав к себе, говорю ей на ушко: на первый раз прощаю, и в качестве прощения позволю принять порцию спермы. Арх! Первые струи спермы спровоцировали и ее оргазм, отчего стенки влагалища стали сокращаться, превращаясь в идеальный насос для спермы. Постояв, прижавшись некоторое время, мы синхронно рухнули, задыхаясь от нехватки кислорода. Это был лучший секс в моей жизни. Я повторюсь, но эта киска просто идеальная насадка для моего члена. Такого у меня не было ни в первой, ни тем более во второй жизни. С такими мыслями я погрузился в темноту. Глава 7. В школу повезла Шелли, настояв, что хочет познакомиться с будущей подружкой и третьей женой своего будущего мужа. После проведенной ночи все тревоги были забыты младшей блондинкой, и она, приняв решение за нас обоих, безапелляционно заявила, что теперь она вторая жена после мамы. Наши планы с Шелли в этом вопросе сходились, да и дурак я что ли отказываться от рыбки, которая сама в руки плывет. Поэтому, построив немного обиженную невинность, дал свое согласие. Отправив меня на заднее сиденье, этот белобрысый электровеник посадил рядом с собой очумевшую от ее напора Паркер и всю дорогу компостировала ей мозг своим щебетанием. От попытки понять смысл разговора разболелась голова. Мне кажется, обычный человек не способен разобрать такую скорость речи, однако девушки вполне понимали друг друга, хоть и даже через некоторое время стала отвечать и влилась в разговор. Дабы защитить свое сознание, одел наушники и слушал музыку. Все, что и произнесла Паркер, после того, как нас высадила Шелли. «Ага, познакомься, это моя сестра Шелли», приобняв еще находящую в прострации девушку, повел ее на уроки. Паркер быстро пришла в себя, тоже обвив меня ручкой. Она всегда такая, такая энергичная. По большей части, но обычно она спокойней. Просто вчера произошло кое-что важное, осторожно подбирая слова, говорю я. Это про то, что ты с ней переспал. Спокойно спрашивает она. От ее вопроса я сбился с шага, чуть не упав. Значит, она рассказала. Ты не ревнуешь, честно. Немного, но я уже благодарна, что нахожусь рядом с тобой. Скажи, а кто та первая? На ее вопрос недоуменно приподнимаю бровь. Шелли сказала, что она вторая жена, кто тогда первая? Уже второй раз от падения меня удержала сильная рука моей брюнетки. Отжешь, засранка блондинистая. Все растрепало. Не так я хотел познакомить Кати со своими блондинками, определенно не так. Эх, ну, как тебе сказать? Соберись, тряпка, фух, это моя мама, говорю, как падаю в пропасть. Однако мои тревоги были напрасны, девушка вполне спокойно восприняла мое заявление, что я сплю со своей матерью, и вполне возможно она станет моей женой. Твой отец был не против, удивленно спрашивает Кати. Отец развелся с ней, когда мне было 10, а видя я его лишь пару раз за всю жизнь, так что его мнение не учитывали. Прости, я не хотела. Прерываю ее извинения. Кэт, у меня хотя бы мама была, в то время как ты жила с детства одна. Остановившись на короткий поцелуй, продолжили путь, так что если кто и должен утешать, так это я. На этом наш разговор закончился, и мы разошлись по классам. Одноклассники стали потихоньку принимать мысль, что я перешел от игры за свою команду на сторону нормальных людей, что лишь прибавило головной боли, поскольку самые умные львицы открыли на меня сезон охоты. Я стойко держался, не замечая намеков, пропуская мимо ушей откровенно прямые предложения и закрывая глаза на демонстрируемые тела. Как бы я не был счастлив, что попал в мир баб-нимфоманок, но совать член в каждую дырку я был не намерен. Этим я еще в прошлом мире в студенческие годы насытился. Да и по сути им нужны была только моя сперма, мне же хотелось то, чего я был лишен в прошлой жизни, семьи. На обеденной перемене меня задержала учительница физики, пытаясь узнать мои планы на будущее, и не хотел бы провести с ней дополнительные занятия. Судя по намекам, физикой она точно не планировала заниматься, и рассчитывала на урок полового созревания. Еле отделался от нее, не помогало и то, что она была горячей мулаткой.